Глава 28. Катя. Наутро, когда Илья вошел в кухню, Алсу уже была там. «О, доброе утро!» — улыбнулась девушка и тут же потупила взгляд. «Доброе!» — как-то смущенно пробормотал парень. Он взял чистую кружку и, лениво присев напротив хозяйки, стал сонно насыпать себе кофе. «Как спала?» Илья мельком глянул на подругу, но тут же отвел глаза. «Да», — махнула рукой девушка, — «будто не знаешь». Она коротко ухмыльнулась. «Каждое утро одно и то же». «Ясно», — улыбнулся парень. «Не выспалась, значит?» «Ну да». Алсу снова потупила взгляд. Она делала небольшие глотки кофе и напряженно думала о том, что Илья старается делать вид, словно ничего не было. Внутри нее все возмущалось и кричало, но она не могла винить Илью ни о чем, ведь она сама напросилась на секс. Она незаметно вздыхала и все больше уходила в свои мысли, даже не заметив, как Илья удалился из кухни. Наравне с любовными переживаниями она непрестанно представляла себя в крепких объятиях Ильи. Он всем весом лежал сверху, его бедра плавно двигались, а горячий член нахально растягивал половое отверстие. Вскоре она снова стучала пальчиками по клавиатуре и напряженно думала. Она не знала, как объяснить Илье, что для нее это не просто пьяный секс, что для нее это важно. Ей не хотелось навязываться и уж тем более выглядеть перед мужчиной влюбленной дурочкой. Весь день Илья занимался своими делами, словно не замечая Алсу. Девушка сильно нервничала и злилась на себя, что ждет чего-то от этого молодого человека. Она прекрасно понимала, что их связь ничего не значит, но ее влечение к Илье становилось просто нестерпимым. Вечером, в районе 10 часов, Алсу ожидала свою подругу Катю. Когда раздался звонок в дверь, она встала с дивана и, на ходу застегивая халат, пошла открывать. «Привет, моя!» — радостно воскликнула Катя и трепетно обняла подругу. «Привет!» — Алсу тепло улыбнулась и нежно чмокнула гостью в щеку. «Давай, проходи! Ох, какое у тебя платьице яркое! Ну, лето на носу, пора к желтенькому привыкать!» Катя снова радостно захохотала и сбросила босоножки. «Это точно!» Алсу игриво указала на нее пальчиком. «Надо быть ярче!» Катя снова хихикнула и прошла в кухню. Она выложила на стол 2 бутылки пива емкостью 2,5 литра и несколько упаковок сухариков. Алсу расширила глаза. «О, а мы точно дома останемся после этого?» Она весело засмеялась. «Ну, надеюсь, да?» – пожала плечами Катя и тоже засмеялась. «Если только в ночник пойдем». «Точно!» – хмыкнула Алсу и достала 2 кружки. Вскоре девушки сидели за столом, в их глазах сверкали алкогольные огоньки, а беседа обретала все более веселые оттенки. «Танцевать-то будем?» – весело хихикнула Катя. «Ну, думаю, да», – пожала плечами Алсу. «С таким количеством пива наверняка будем». «Я тоже так думаю», — ухмыльнулась Катя. «Ладно, давай, наливай». Алсу подставила пустую кружку ближе к бутылке. «Слушай, я так и не поняла по переписке», — начала Катя, разливая пиво по кружкам. «Что у вас произошло с Ильей? Вы что, это...» Катерина озорно сверкнула глазками. «Да...» Смущенно улыбнулась Алсу. «Мы это...» Она коротко ухмыльнулась. «Так, чего ты паришься? Тебе не понравилось? Ты вроде писала, что он очень страстный. Не этого ли ты хотела?» Улыбнулась девушка и вопросительно уставилась на подругу. «Хотела», кивнула Алсу. «Просто он ведет себя так, словно ничего не было. И это меня жутко бесит». Девушка сильно нахмурилась и сделала небольшой глоток пива. «Подожди, так ты секса с ним хотела или...» Катя удивленно приподняла брови. «Да не знаю я!» — все так же хмуро пробормотала Алсу. «Влюбилась я, походу!» «Ого!» Катя слегка поперхнулась и еще более удивленно посмотрела на подругу. «А он что, совсем не обращает на тебя внимания?» «Не знаю. Его недавно девушка бросила», — пожала плечами Алсу. «Может, он не готов еще?» «Вероятно, так и есть», — Катерина тоже пожала плечами. «Может, дать ему время?» «Думаю, других вариантов у меня нет». Алсу негромко вздохнула. «Да не переживай ты так!» Катя тепло улыбнулась и чокнулась об кружку подруги. «Нормально все будет. Просто держи его при себе, так сказать. Думаю, он проникнется к тебе». «Надеюсь», — грустно улыбнулась Алсу и сделала еще один небольшой глоточек пива. «А ты чего такая довольная?» Девушка ехидно ухмыльнулась. «Ну, не одна ты любишь хороший и страстный секс», — смущенно улыбнулась Катя. Судя по твоей улыбке, он хорошо постарался». Алсу закусила губу и негромко хихикнула. «Не он, а они». Катя густо покраснела и тоже закусила губу. «Вот как!» Алсу удивленно приподняла брови. «Узнаю свою подружку!» Она весело захохотала. «Просто захотелось попробовать МЖМ!» Пожала плечами Катя. «Да, как у тебя все просто!» — хмыкнула Алсу. «Я вот тоже хотела бы так попробовать, но я себе в жизни такого не позволю. Нет у меня такой раскрепощенности, как у тебя». «Это точно! Кто-кто, а ты действительно на такое не решишься! Ты у меня девочка приличная, а подружка у тебя шлюшка редкостная!» Катя весело засмеялась. «Ну зачем ты так о себе? Не шлюшка, а просто темпераментная девушка!» Хихикнула Алсу и чокнулась об кружку подруги. «Давай за страстный секс, который радует душу и тело!» В ответ хихикнула Катя. «Точно!» Тепло улыбнулась Алсу и сделала чувственный глоток пива. «Расскажи, как это было?» Глаза девушки резко сверкнули. «Да что рассказывать? Встретились, посидели на кухне, выпили, потанцевали, потом потрахались». Пожала плечами Катя и коротко засмеялась. «Да, рассказчик из тебя еще тот!» — захохотала Алсу. «А где ты взяла-то их?» «Да нигде я их не брала. В клубе сами подошли», — смущенно улыбнулась Катя. «Офигеть! Вот ты оторва! Ты еще и не знаешь их!» Алсу удивленно покачала головой. «Да ты не шлюшка! Ты сучка!» Она снова весело засмеялась. «Ну, иногда бываю такой. Что поделать?» Пожала плечами Катя и сделала небольшой глоток пива. Вскоре Катя уехала домой. Пьяно пошатываясь, Алсу направилась в сторону туалета. Перед дверью в комнату Ильи она снова остановилась. В проеме двери она стала вожделенно разглядывать красивое мужское тело, на которое эротично падали лучики уличного фонаря. Девушка быстро зашла в туалет и, сидя на унитазе, снова массировала клитор. Ее дыхание было слегка сбито, из глубины тела бурно вырывалась горячая струйка мочи. Наконец она резко вздрогнула и грустно вздохнула. Вернувшись в зал, она лениво развалилась на диване. Ее глаза безучастно смотрели в экран телевизора. Мозг напряженно думал об Илье. Ее непрерывно терзала мысль о том, что ей не удастся удержать парня, что он насытится и исчезнет, найдет себе другую девушку без ребенка. Алсу нервно кусала губу и старалась настроить себя на сон.